Она думала о себе, о детях, о том, что ей повезло с Аленкой и Николаем, и что это хорошо. Все на селе завидуют. Вон в какие люди сын с дочкой выходит. А ей что ж, ей от этого хорошо, ей лучше и не надо, раз так удачно для детей складывается. Ей сейчас казалось, что она всю жизнь свою шла вот так, к далекому краю неба, и ни разу не присела отдохнуть. А теперь уже ни к чему, теперь близко. Один переход, и приоткроется то неведомое, ради чего она спешила через зной и стужу в тревоге сердца. От своих мыслей Ефросинья затаенно вздохнула, украдкой покосилась по сторонам. Хвост толпы растянулся далеко в поле. Мужики помоложе, несшие гроб, менялись, переговаривались, не обращая внимания на увещевание Варечки Черной, шествующей за гробом с Евангелием. Володька Рыжий, шедший недалеко с Иваном Емельяновым, тоже то и дело наклонялся к нему поближе и что-то говорил. Емельянов кивал, упорно выбрасывал и выбрасывал свою деревяшку вперед по дороге. Ефросинья поискала глазами Егора, не нашла. Снова споткнувшись у нее на руке, тяжело повисла Лукерья. «Ох, тетка Лукерья, что ты так убиваешься?» — посетовала Ефросинья. Вскоре показался и погост, окруженный старыми ракитами и березами, сквозящие по ветру поле со всех сторон, и этот сухой, пологой косо взлетающий к осеннему небу холм, в котором покоилось уже не одно поколение густищенцев с самых незапамятных времен. Еще больше сплотили толпу. Стражая лицами, с какой-то возраставшей тревогой приближались люди к погосту. И Ефросине тоже передалось общее настроение. Только Митька-партизан, шумно всем распоряжавшийся, носился из конца в конец похоронного шествия, и его деловитые хлопоты несколько разряжали скорбную атмосферу, доставляя очевидное удовольствие самому Митьке. Ефросинья невольно подумала, что своей неуемностью он походил на молодого Захара. Подумала и еще больше разволновалась. Когда деда Макара уже опустили в землю, и каждый, даже дети, с расширившимися от любопытства и страха глазами, толкаясь и спеша, бросил в могилу горсть сырой земли, Ефросинья пробралась к могиле бабки Авдотьи, просевшему бугорку земли с деревянным покосившимся крестом в изголовье. Тоненько запричитала Варечка Черная, из последних сил выводила хрипло Лукерья, и голос ее разносился далеко окрест. Лежит на этом погосте, в сырой земле матери, много роду и племени. Лежит дедушка и бабушка с батюшкиной стороны. Лежит дедушка и бабушка с матушкиной стороны. А сыночков дедушек по всему свету кости раскиданы, ночным зверем растасканы. Свекор мой, батюшка, да возьми меня с собою. Расступись ты, мать сыра земля, прими на покой вечный. И Ефросинья не выдержала. Она ни о чем не жалела и ничего, кроме того, что у нее было, не хотела. Припав грудью к просевшему бугорку земли, охватив его руками, как бы чувствуя изнутри этой земли привычное родное тепло, молча, без всяких причитаний, заплакала. Эта могила, по-осеннему сыро пахнувшая глиной и поникшей на зиму травой, была она сама, Ефросинья. И это просторное летящее осеннее небо тоже была она, как и это нерасторжимое родное тепло, окружавшее ее со всех сторон и шедшее от полога просевшего холмика земли.